Не успел Дамби договорить, как меня вырвало из его рук миссис Дженнингс и начала прятать за собой. «Мальчик никуда с вами ненормальными не пойдет. Мальчик остается у нас, кря». Явно приохуел от таких заявлений мистер Дженнингс. А вот Северус не подавал никаких признаков жизни, видать, поверил в охуетительные истории и погрузился в свои мысли, смотрел в пол и теребил указательным пальцем губу. И пока железо было горячо, а миссис Дженнингс спрятала меня за собой, Дамби резво поднялся и подхватил мистера Дженнингса под локоть. «Пойдемте, мистер Дженнингс, в ваш кабинет, обсудим условия усыновления, опеки и перевода средств на содержание ребенка». «Кря», только и смог выдавить из себя мистер Дженнингс. Миссис Дженнингс поглядела на меня испуганным взглядом и попыталась успокоить, поглаживая по голове. Я же разревелся и крепко-крепко обнял ее. Миссис Дженнингс плюхнулась на кресло, крепко-крепко прижала к себе. «Ты дома, Гарри, а мой маленький манипулятивный план начал делать свои первые неуверенные шажочки». В это время Северус с ней пообдумывал очень многое, особенно то, что он хотел высказать Дамблдору, но вместо этого решил вершить правосудие своими руками, благо формулу трансфигурации облачения пожирателя он еще помнил. Дамблдор покидал Дженнингсов в отличном расположении духа, жужжа себе под нос какую-то песенку. Он светился добротой и любовью. В таком состоянии он мог подойти к любому человеку и сказать: «Поведай доброму дедушке, что твое сердце тревожит». И самое печальное, что человек бы поведал и рассказав все, понял бы, что после его рассказа, действительно на его сердце стало легко, а безнадега куда-то отступила. Вот такая она пресловутая сила любви Дамблдора. Северус Снейп выходил мрачным, излучая злобу в окружающее пространство, стоило лишь кому-то подойти и сбить его с мысли. Как жизнь этого некоего стала бы короткой и полной сожаления о содеянном. Но любовь и ненависть – суть две стороны одного клинка, клинка, что дарует нам силу вершить настоящие, каждодневные чудеса, без всякой там магии. Лишь безразличие было щитом и броней против такого меча. Дамблдор еще немного пожужжал в ожидании Снипа, а когда тот поравнялся, обратился к нему. «Что же, Гарри успешно устроен в новую семью, надеюсь, они подарят ему любовь и заботу, что так нужное молодому человеку. А ты, мальчик мой, за этим проследишь. Чего? Завтра я подготовлю все бумаги и оформлю тебя в покровители юному Поттеру. Альбус, покровителей назначают магловоспитанным детям, у которых был подтвержден выброс». «Все правильно», — пропел Дамблдор, вспоминая свои преподавательские годы. «А Поттер, чистокровный волшебник из древнего и могущественного рода, наследник дома. Я рад, что ты его таким считаешь. Ты станешь отличным покровителем, ко всему прочему, Петунья тебя знает и тебе доверяет. А кем я его еще должен считать, по-твоему?» Возмутился Северус. «Джеймсовым ублюдком, выкормышем Лили, бельмом на глазу, тяжелой ношей и ненужным в нашем мире ребенком», — печально проговорил Дамблдор. Северус пребывал в легком ступоре от услышанного и рассматривал Дамблдора, но все же решил поинтересоваться. «А с чего бы мне так считать?» Лицо Северуса изображало некую брезгливость. «Вы же творили друг с другом много ужасных вещей. Разве ты не хочешь как-то отомстить Поттерам и прочим обидчикам? Мы были мародерами, Альбус, и я горжусь, что был одним из них. Каждый из нас гордится». Высоко поднял голову Северус. «А тогда мы были мелкими зверенышами. Если бы каждый из мародеров кидал такие предъявы, у нас бы не хватило родственников, чтоб все могли отомстить за каждую дегенеративную шутку. Даже лорд Малфой гордится, ка-ка-ка, старина Люцифер, даже он гордится. Хо-хо-хо-хо, да, старина Люцифер, из-за его выходок можно было ваш Слизерин перекрашивать в алый, я бы сказал, в розово-пунцовый, ка-ка-ка, но ты сбиваешь меня с мысли, почему я? Северус, ты знаешь правила, ты работаешь на общее благо, и только тогда общее благо работает на тебя, никак иначе. И что же это общее благо сделало для меня за последние полтора года?» — прищурившись, спросил Северус. «Северус», — Дамблдор похлопал его по плечу и приобнял. «Мы не покинули тебя, не бросили тебя, нам не все равно на твою жизнь. Просто, ты ничего не просил и было слишком много важных дел, чтобы заниматься еще каждым покалеченным войной. Прости, старика, я думал, что ты справляешься самостоятельно. Да, и приходи через понедельник в Хогвартс. Это еще зачем? На собеседование, на должность преподавателя? Ты же только что ныл, что тебя оставили и бросили, будем реабилитироваться. Я не давал согласия, возмутился Северус. Тогда, в этот понедельник жди Аластера, и пить предпочитаю один. Нет, вы займетесь поиском способа снять проклятый крестраж с ребенка. Я не собираюсь. Дамблдор отпустил Северуса, склонил голову и поглядел ему в глаза, его брови нахмурились, лицо исказилось суровой гримасой, голос стал ниже и наполнился угрозой. Так греметь умеют две вещи в мире, гроза в начале мая и Альбус Персиваль Вульфрика Брайан Дамблдор. Мистер Снейп, не по своей воле вы были втянуты в проект «Избранное дитя» и вам придется пойти с нами до конца, ради общего блага. И если вы хотите в одиночку сгнить изнутри, ваше право и выбор, но не тяните следом за собой ребенка. Я бы стер вам память, но не рискну лезть к вам в голову после того, что с вами сделал отдел тайн. Поэтому у вас нет выбора, кроме как идти до самого конца вместе с нами, потому что в противном случае. Повисло тягостное молчание. Северус знал отлично этот взгляд Альбуса, после него ему хотелось, будучи еще сопляком, бежать к Филчам и просить, чтобы те забили его в колодки, подвесили к потолку и секли розгами, потому что взгляд Альбуса обещал наказание намного хуже этого. Именно с такими взглядом Альбус вел отряд в бой, именно с таким выражением лица он встречал врагов, именно этим голосом он вершил поистине великие дела, не всегда благие, но всегда ради общего блага. Так что, через понедельник в Хогвартсе, сдулся Северус, к 10 утра, не опаздывай, Северус, мальчик мой, лицо Дамблдора моментально преобразилось и вот вновь вокруг него цвели цветочки и пели птички. Жужжа себе под нос песенку Дамблдор парировал. Северус еще постоял на дорожке, он обдумывал свой план действий, ему предстояло многое узнать, многое собрать и восстановить связи, некоторые из них будет восстановить нелегко, но именно этого от него требовала кровь принцев и сама магия. Первым делом к Малфоям, решил Северус и аппарировал. Северус Снейп, будущий преподаватель, я смотрел на свое отражение в зеркале, морщин стало больше, я столько не помнил, хотя я мало что помню. Моя память заканчивалась на выпускном, а дальше один сплошной провал. Появился седой волос, а вот волосы я запустил, вместо кудрявых, вьющихся волос, что так напоминали кудри отца, имеем непонятное нечто, более характерно структуре материнских. Обрился наголо, стало лучше, все равно в остроконечной шляпе ходить, под ней не видно, но форма всегда мне была к лицу. Надо будет себе заказать пару магловских мазей и обработать зельями, а то не годится так рано обрастать морщинами. Как оказалось, вся эта история, выдумка, хотя грешил, что Альбус недосказал, а вот все остальное было чистой правдой. Мстить МакГонагаллам опасно, это если напрямую, а вот засеять немного белладонны рядом с полями кошачьей мяты. Мстить Уизлим бесполезно, а какой толк, если их сейчас медленно переваривают гоблины, настолько медленно, что они своего первенца уже продали гоблинам в анальное рабство. Я тоже ходил бы хмурым, если мне до конца дней предстояло работать ликвидатором проклятий, причем помирать на первом не вариант, сначала ведь надо долг выплатить. В общем, прав Альбус, предатели крови сами себя по жизни наказывают. Макмилланы ждут ребенка, а прослыть предателем крови не хочу, зато в школе можно шепнуть и намекнуть, кто любит чистить свой дымоход, будет их первенцу, веселая жизнь, полная эротических приключений в Хогвартсе, уж я-то обещаю. Пруэтты хотели похитить и перевоспитать, наказать таких как два пальца, сейчас все обговорю, и мистер Пруэтт отъедет за Байкал на гриботерапию с обширным обливейтом мозга. Спиннеты хотели заработать, какие мои годы, первый поджог с ограблением, что ли? Да и прав я был, не меня окружают мудаки, а сам я мудак. Вон к Аластеру заехал, хотя старик стал сдавать, я, когда про Альбиса зверенышем упомянул, у него истерика случилась, еле успокоил, видать усё, деменция. Интересно, как моя ставка поживает, хотя все записи у Джеймса, уже не поднять старый спор. Оказалось, что очень многие члены ордена свалили, как только все успокоилось, причем многие надолго, а некоторые насовсем. Вот они и посчитали, что такой мастер игры на двух смычках, как я, тоже дал куда-то деру. Что удивительно, встретил меня Аластер весьма тепло, как старого боевого товарища. Люц тоже встретил тепло, как надежного напарника, что заставило подозревать в себе талант игры на скрипке и виолончели одновременно. Остальные были благодарны, что я активно отмазывал и помогал с делами по их освобождению, а их кровников наоборот закапывал. Оказалось, что Люц денег мне должен, обещал вернуть, как только у самого появится. Все сейчас на откуп новой коалиции ушло. Все было странно, я думал, что я изгой обоих домов, а оказалось, что меня уважали, и те, и эти. Конечно, публично меня клеймили предателем, но стоило с кем-то сесть в темном уголочке, как признавались в дружбе и чуть ли не в любви. Что же я такое на войне вытворял? Ремы я, к сожалению, не нашел, но оставил весточку в нашем месте, глядишь, когда-нибудь придет ответ. Заехал еще к Уизли, оценить фронт работы, так сказать, поговорил с Артуром. Он клятвенно и полушепотом признавался, что парень нормальный, этот Гарри, во всем виновата пришибленная Молли, а так он бы парня воспитал. Видите ли, Гарри были интересны схемы и устройства магловских приборов, задавал грамотные вопросы, хоть прямо сейчас готов обменять Рона и близнецов на одного такого Гарри. То, конечно, шутки, за своих пиздюков он горой, только полушепотом это говорил, Молли же не дремлет, проклятый подкаблучник и как такие живут, поплевал на порог и поехал улаживать дела дальше. Вот и погожая суббота, прошла неделя, как бегаю и договариваюсь, дела, обновил в голове знания по предмету, поправил прическу, форма сидит, как влитая. Что там сейчас спрашивают при собеседовании? Три непростительных, почему непростительные, форма заявления в Академию Авроров, типы защитных чар. Что делать, если вас поразила тарантал Легра, или что сейчас спрашивают у преподавателей защиты от темных искусств? Но прежде чем отправляться на собеседование, завтра надо сделать одно важное дело, а то мало ли, у звереныша пророческий дар, может, от балды ляпнул, но перестраховаться стоит. Стоял погожий воскресный денек, семья собралась, за многие годы, в полном своем составе, даже дряхлый 90-летний дед подъехал. Семья собиралась за обедом. Главным блюдом сегодня был большущий пирог из миноги, чтоб его хватило всем, а то и по два кусочка. Когда семья хором завершила распевать молитву, в дверь постучали. «Алисия, солнышко, погляди, кто там», — обратилась матушка к старшой, 18-летней дочери. «Хорошо, мама», — ответила, как пропела, «маленькое солнышко, золотые волосы в два хвостика, карие глазки, ямочки на румяных щечках, стройная, просто излучает доброту». За порогом оказался мрачный мужчина, одетый в алую, словно кровь, одежду, а на левом кармашке была вышита золотой нитью птичка, что расправляла крылья. Мужчина смотрел сквозь девочку и держал в руке дирижерскую палочку. «Это дом семьи Макэйлин?» — сухо поинтересовался мужчина. «Да, а вы кто, дядя?» «Сидстум Симпра». Последнее, что в своей жизни услышала Алисия. Примечание к части. Кому интересно, где расположен городок и как выглядит, может заглянуть https://gglmaps3fee9zmrgsdmgui9 и в качестве исторической справки о том самом дальнем родственнике https://ru/wikipedia/org/wiki/jenninsuilliam. Глава 05. Арка. Попадание. Глава 5, в которой объясняется многое, если не все. Башня бесконечности, этаж богов, вип-ложи гроссмейстера. Итак, десятитысячный попаданец, юбилейный, отдал богу, то бишь, мне свою душу, можете поздравлять. Поздравляю, мейстер, ты опять, в который раз, всех обыграл. Спасибо, Библос. А, таки, шо, правильно ли мне вас понимать, кино больше не будет? Как видишь, Яхве, пока наш мейстер не вышлет новую партию и не расшарит к ним доступ, придется обойтись только своими игрушками. Ой, а я тут билетиков на 100 000 уже нарезал, такой прибыльный аттракцион был. Может, еще кого подключим? Гелиас, я иногда задаюсь вопросом, может, ты отражение, бракованное несомненно, тетраграмматоныча, чушь, золото, земное воплощение солнца, нет ничего противоестественного в моей любви к золоту. Интересно выходит, стоило объявить о затее, как набралось очень много желающих, готовых на самые безумные цены ради игры. Ну, с игрой ты загнул, мейстер, в игру играют реальные божества, а мы отражение. Так, игрушки тут устраиваем. Нет ничего удивительного, свои игрушки мучить скучно, потому что все можно, и никто ничего не сделает. Даже, если себе правила ставить, тоже скучно. А вот чужие, да еще и правила интересные. Соглашусь с Гелиасом, правила действительно интересные и привлекательные, при минимальном воздействии на субъект и реальность, довести объект до состояния. Готов отдать Богу душу, любому Богу. А все билетики здесь. Каждый по своей цене и ограничению по влиянию. Все взвешено и приготовлено. Ты аж светишься от проделанной работы, Гелиас. Не завидуй, Библос. Таки, это все хорошо, но мое естество просто кричит, как хочет продолжение банкета. Яхве, у тебя есть игрушки? Вот давай, выставляй их, мы поиграем. Таки, это мои, вы поиграете, а с чем прикажете играться мне? А давайте каждый закинет парочку. Я против. Мейстер, ты даже не дослушал. Я категорически против, у меня только-только, порядок образовался и стабильность, а тут вы, такие красивые нарисовались, таки, понимаю, и у меня, таки, есть что сказать, вы только послушайте. Мы, таки, сыграли, отлично сыграли, но еще не со всеми судьбами попаданцев. В том и дело, что со всеми, мейстер последнего десятитысячного забрал. Ой, таки, шо всех у него вон сколько еще есть, обойдетесь, они нормальные. А то был список из совсем конченых идиотов и дурачков. Но там еще не весь список, еще завалялся 10 тысяч первый. Правда ваша, завалялся, но у меня на него особые счеты, настолько он меня достал. Таки, понимаю, сейчас с нами будут обкашливать дело, ради которого нас пятерых здесь собрали. Правильно, Яхве, и вот что у меня есть предложить. В мои руки попал вот такой вот сосуд, реальная душа, ты это сейчас серьезно? Здесь, кажись... Мейстер съехал с катушек окончательно, надо было его добить, когда он патч 2.0 выкатил. Таки, я все понял, спасибо за угощение, дайте мне два кусочка тортика, я, таки, пойду. А ну все сидеть, никто вас не отпустит. Мейстер, ты совсем уже от силы рехнулся, мы, как бы равные тебе, или тебе не хватает очередного витка войны, так я тебе сейчас его устрою. Библос, уймись, а ты Яхве сядь, и вас, Гелиас, я тоже попросил бы остаться, но это реальная душа, нас же схавают и не подавится, все учтено, я не идиот, окажется, что наоборот, душа человеческая, о, вечность, таки, не упоминая их в суе, сам знаешь, еще лучше меня, почему, мы боги, таки, не материмся и не упоминаем что позря, к тому же, к кадру, что достал контрафакт уже добрались, кто, иные, иные нулё. Иные, а я вовсе не бог, я маленькое солнышко, не обращайте на меня внимания, унились, мы на этом приумножим наши силы, или нас съедят, как только узнают, и я говорю когда, а не если, ведь где-то бродит Сэм, все, теперь я погасшее светило, шмык, шмык, а я, таки, говорил, Библос надо было его еще тогда прихлопнуть, давай его, таки, сейчас прихлопнем, можно? Ну прихлопнешь ты мейстра, так загубишь реальную душу человека, а загубим реально душу, тебя за такое по голове Кларк не погладит. Ты чё, 00, Кент, Кларк Кент, я имел в виду, Кларка Кента, Супермен, да, вы шо, он же не Хапсель, ма, милашки, звали, ой, уйди, Хапс и без тебя тошно. Мейстр, зайчонок, что случилось, расскажи старине Хапселю, я тебя утешу, согрею, иди ко мне милый, иди к Библосу обниматься. Библос, пупсик, иди к старине Хапси, ты меня я, так понимаешь, а вообще, непонятно, чего вы нервничаете, Кларк просто имя, вообще, надо начинать наименование с его фамилии, да и с уважительного титула, сэр, Супермен, Кларк Кент, Кент Кларк, Супермен, Кал-Эл, приди, нас спаси, я слышал, кто-то звал здесь Супермена, несколько часов спуска пара, отраженных башков над отдельно взятым криптонцем, спустя. Чмоак, все, лети отсюда, с миром и любовь, красавчик, низко полетел, и криво, видать кварк-шторму, таки, может я не прав, но, таки, что предлагает с сосудом делать мейстер, все очень просто, мы подбросим сосуд моему долбодетлу, мейстер, выбирай выражение, а то вон призвал, уже долбиться с той стороны, Хапси, иди, отгони, уже лечу, на крыльях любви и мира, иди ко мне, милашка. Таки, отдали и шо дальше? Задумайтесь, у нас, среди мириады отражений, находится одна реальная невоплощенная душа и мы можем к ней подключиться. Обычно, тут бродит достаточно много реальных существ, те же пожиратели снов, да, что с вами не так, вы теперь каждого слова бояться будете. Не перебивай, все и так знают, что ты начитан. Обычно, сюда попадает два типа существ из реальности, с сильной волей. Они изменяют отражение и выходят отсюда, и существа со слабой волей, они поглощаются отражением в которое попали. Это знают все. А знаете ли вы, что реальное существо может поглощать нашу волю и создавать из нее реальную? То-то и оно. А сейчас у нас есть ядро человеческое, а все мы знаем, как с ним работать, и мы можем оградить, сохранить и получить агрегат по производству реальной воли. Гениально, как я сам не догадался, потому что ты только о золоте думаешь, Гелиас. Вот не надо тут. А еще я предлагаю нашему будущему поставщику реальной воли помочь, наверняка его ждет то еще попадание, вот и выдадим подарочки на старте, чтоб легче ехалось. Нам без разницы, что он там делать будет, хоть мир завоевывать, главное, чтобы долго, продуктивно и тратил много воли. Таки, вы меня извиняете, но зачем тратить-то, Яхве, но ты вообще, он тратит волю, а все его хотелки делаем мы, а волю забираем себе, причем добровольно отданную. Поэтому надо довести его шансы на выживание до уровня. Не умрет, даже, если его убить. Думаю, можно еще выше поднять. Не умрет, даже если умрет. Решили, отлично, кто что делает. Очевидно, я по своему профилю, дам ему систему. Мейстер, но не тупи. Твой система быстро его поглотит и он станет отражением. Сам не тупи, я пойду к тени и возьму наработки вечности, которые он адаптировал. Конечно, я свою ставить не буду. Я не идиот, даже не знаю, стоит ли впутывать тень, меня всегда волновал вопрос, он за наших или за реальных, он же тень, он что-то среднее, непонятное, короче там полно дыма, никто не может сказать наверняка, могу поспорить и сам тень не знает, я тогда схожу к Гае, ой вей, она же пить не умеет, таки, не впишется, мейстер тень приведет, Гелиас, Гаю, нам, точно, ничего не останется, если вы мне объясните, где достать нормальные барьеры, то я вас слушаю, потому что ваш дурачок точно что-то несусветное прикрутит, если вообще прикрутит. Пусть будет Гая, у нее барьеры ничего, да, Библос, друг мой, а ты чего утих, а я его к хроникам Акаши подключу. Библос, ну не тупи, сам тупишь, мейстер, я его подключу к отражению, по узкому каналу с гостевым пропуском, еще и предохранителей наставлю, и, мейстер, ты так говоришь, словно у Библоса есть доступ к оригиналу, ведь есть же, ну, есть одна лазейка, если одним глазком, потом можно глазок выкинуть и начинать перевоплощаться. А разве у хроник есть отражение, это же невозможно. Есть некоторые нюансы, всезнание это не даст душе, а то еще свихнется, но знать будет гораздо больше и лучше окружающих. А ви, Яхве, таки, что сделаете, таки, дико извиняюсь, но я пострадавшая сторона, мимо приходил, давайте заберу калоши и пойду себе. Во-первых, мой кривоносый друг, вы пришли без калош, во-вторых, вы тоже участвуете, в-третьих, нас больше, а то мы вас знаем, сегодня не участвуете, а завтра уже половина нашего сектора узнает о нашем предприятии и попытаются, или урвать кусок потолще, или загубить, дабы никому не досталось. Я, таки, вас понял, я тоже вложусь, таки, чтоб не возникло вопросов, я его благословлю, Яхве, но не жмотесь, мы тут лучшие выставляем, таки, дайте мне закончить, я благословлю его на все, что могу благословить, а вот это другой разговор, выпьем тогда за начало нового проекта, мейстер, ай, ладно, наливай, для смелости, мне еще тень искать, это по-нашему, ой, я, таки, вас умоляю, хэммм, милашка в беде и ему нужна моя помощь, Хапсель спешит к тебе, «Малютка, где бы ты ни прятался, отражение междумирья, сектор Гроссмейстера, мрачная твердыня величия, дзынь, вжух, ваша игра окончена, финальный подсчет очков, у вас осталось 2-9 жизней, желаете продолжить игру, да, нет, помощь администратора, портал между мирами содрогнуться принимая мою мощь и силу, через несколько секунд он наделил меня формой, конечно, не столь великолепной, как моя финальная форма, но ее еще предстояло восстановить, а пока сойдет и это. Высокий, стройный, одни только мышцы, длинные белые волосы и алые кошачьи глаза, великолепие венчали длинные уши без мочек, правильные черты лица аристократической формы и идеальное, симметричное тело. На моих руках и ногах были небольшие, но благодаря метаморфизму, готовые в любой момент обернуться клинками, когти. Реакция кобры, встроенные железы для плевков и выработки яда, специальные зубы для применения яда и поглощения крови врагов. Да, моя плотская форма была величественной, но были и другие формы, которые я мог принять, для врагов всех мастей. Я был очень неудобным противником, для всех, кто станет на моем пути. А врагов у меня хватало, ведь я механизм мироздания, которому подвластно время и пространство, повелитель судеб, что меняет ход истории по своей прихоти. Я был попаданцем, и не абы каким, а с системой. Конечно, начинал я в более приземленной форме очередного Аиша, но постепенно я развивался. Открыл путь в астрал, построил свою твердыню, нашел множество сильных слуг и создал поистине непобедимую армию различных тварей, открыл врата меж мирами и начал собирать трофеи, а иногда и завоевывать миры. Постепенно, все эти попадания мне наскучили, так мало оставалось чего-то действительно стоящего. В ангаре стояли различные звездолеты и апчры всех размеров и мастей, в кладовых хранились предметы невероятной мощи и могущества. В оранжереях и вивариях выращивались на ингредиенты различные твари и растения, собранные из множества миров. Я мог своим велением в астрале создавать новые уголки реальности. Но все это наскучивает, наскучивает моя власть и тяжелые бразды правления. Но все же, одна вещь от меня ускользает – божественность. Да, мне оставалось лишь стать новым богом и подвинуть с пьедестала своего работодателя, что воплотил меня в первый раз, гроссмейстера. В отличие от остальных идиотов и кретинов, я отлично понимал, что не смогу его завалить силой, что он сам мне даровал. Поэтому я должен был найти иной источник силы, что его превосходил. И я его нашел. Древние записи очередного финтизятника, я уже перестал им давать имена, так номер и хватит им, вывели меня к величайшему сосуду сотворения, в котором древние боги творили души людей. Если его сила не выдумка, то я смогу достичь силы, что и не снилось моему патрону, я сделаю первый шаг в становлении богом. Сосуд мог создавать души. Нет, я умел воплощать души, и достаточно много воплотил, так сложно найти достойных слуг, а тем более, когда они умирают по случайности. Я уже давно решил этот вопрос и давно воплощаю из монет. А, да, монеты, вы же не знаете. Монеты являются валютой для нас, механизмов мироздания, каждая создана из специального сплава. Каждый раз убивая кого-то я получал в специальную ячейку монету с номиналом его души. Изучив глубины этой технологии, все там оказалось однозначно и просто, я смог обратить процесс вспять. И теперь мне достаточно кого-то убить, чтобы сделать его своим рабом, воплощая из монеты. Полное подчинение обеспечивается за счет астрального клейма, моя личная разработка. Да и в своих странствиях по мирам я нашел множество инструментов контроля и подчинения. Вот я так и сидел в ядре своей твердыни, в главном зале воплощений, на своем величественном троне. Я уже прошел все необходимые процедуры, чтобы полностью восстановить свой боевой потенциал. Суммарно его мощь превосходила барьер в 9999, установленный гроссмейстером для своих рабов. Сосуд я поместил на алтарь, что позволял мне принять мою финальную ультимативную апокалиптическую форму. Она существовала чисто так, как венец моих разработок, ведь никто не осмелится брать штурмом мою твердыню и уж тем более не сможет добраться до ядра. Такое сможет проделать лишь альянс из сильнейших рабов гроссмейстера, и то, до ядра доберутся лишь лучшие и будут ужасно истощены. А там я их прихлопну своей формой, муха-ха-ха-ха. Но надо что-то решать с моим сосудом. Лучше всего провести ряд испытаний и что-то воплотить для начала. Ведь с сосудом я обрету силу, силу создавать души, а не воплощать из монет. Так я смогу создать свои непобедимые легионы, над которыми не властен гроссмейстер. Миниус. Позвал я по астральному интеркому. Личная разработка, что позволяет услышать мой глаз всем, к кому я обращусь. Портал для внутренних сообщений. Сеть таких порталов пронизывает всю твердыню. Вспыхнул светом и из него вышел Миниус. Как всегда, вышколенный, с маской надменности на лице, которую ему пришлось изменить на благолепную, знает, что его ждет, если будет вести себя не как мне угодно. Его тело было усовершенствовано согласно моим разработкам, он был истинным предком-апостолом неумолимой черноты, чем-то напоминали они вампиров на стероидах, лишенные всех недостатков оригинальных. Белые волосы, но короткие, глаза, что он вечно прятал за своими очками, деловой костюм, как полагается главе моего финансового отдела. Звали, повелитель, склонился в поклоне Миниус, приложив руку к сердцу. Знаю, не оригинально, но я знаю, к чему приводит приветствие Гидры, что гналась за оригинальностью. Да, Миниус, лениво протянул я, доставь мне сюда все мои разработки по воплощениям и все темные гримуары по работе с душами, что я собрал. Мне понадобится тележка побольше. Бликнул очками Миниус. Действуй. Я властно взмахнул рукой, отдавая приказ своему верному слуге. Ох и сил я в него вложил, чтобы сделать верным, но он был лучшим, кто разбирался в финансах, а его дотошность в составлении каталогов давала форы всем аутистам, что я знал. Вскоре я погрузился в чтение, помогал мне во все разобраться глава научного отдела Ассатсикус, худой, длинный, с вечными сальными, жиденькими волосиками, что спадали на лицо и плечи, один глаз на выкате и явно больше другого, кривой нос и шрамы на лице не добавляли ему красоты, еще он вечно горбатился и любил поиграть с кинжаликом, как он там говорит, обсессивно-компульсивное расстройство. Я бы мог сделать ему модельную внешность, но он вечно ныл, что ему так больше нравится. Безумный ученый, что с него взять? А помогал мне он потому, что я же не лох какой-то, свою светлую голову забивать ненужной информацией, у меня вон целый отдел научных изысканий есть, по завязку забитый гениями и безумными учеными. У них голова большая, пусть думают, а моя голова существует исключительно для генерации светлых идей и великих планов. Вскоре мне стал понятен процесс и ясны необходимые условия. Поэтому я распорядился создать ритуал и подготовить всю аппаратуру для воплощения. Ах, как же хорошо, когда у тебя есть рабы, раньше приходилось все делать самому, а сейчас один приказ и все готово. На мою удачу в сосуде была уже недовоплощенная душа, наверное, демиурги достигли лимита своих сил и не смогли ее довоплотить. Но у нас есть мощь моей твердыни, что получает безграничное количество энергии из прилегающих миров, что я завоевал. Так что подрубаем инжектор, наполняем его силой и постепенно вливаем в сосуд. Что там еще надо было сделать? Ага, надо дунуть. Я закурил сигару, трубку и кальян одновременно, благо расширенное пространство в легких позволяло такое. Но кажется, не про это дунуть говорится в древних текстах. Точно, это читается, как вдохнуть. Я набрал побольше дыма и воздуха в легкие, напитал полученную смесь силой и выдохнул в сосуд, плотно закрыв его крышкой. Да. Получилось. Душа начала формироваться и воплощаться. Нет. Эта наглая душа разбила мой сосуд, когда вышла наружу. Так и знал, что переборщил силой. Ну ничего, ты мне новый найдешь, уж я тебя заставлю. Благо ловушки стоят на месте и никуда душа не убежала. Подготовлю свое астральное клеймо и напитаю его силой, а после проведу курс внушения и пошлю по мирам для себя ништяки собирать. А силу в душонку я вложил немалую. Получив избыточную силу, душа не только ожила, но стала приобретать призрачную форму, превратившись в голову парня неопределенного возраста, что сейчас висел в ловушке. Ох, ебать, вот это я попал так попал, называется, проговорила душа через синтезатор речи для душ. Это ты точно заметил, сообщил я, поигрывая в руках клеймом, перед тобой стоит, окей, я понял, короче, согласен. А то знаю вас, будете часами пафосные речи толкать. Мало того, что этот наглец меня перебил, так еще и поясничает здесь. Чё? Закономерно возмутился я. Понятное дело, ты сейчас толкнешь речь, где представишься длинным, почти невыговариваемым именем и титулом, расскажешь о своей опиздохуительности, и как ты тут нагнул всех в своей дыре мироздания. Типа трепещите передо мной. У меня задергался глаз, да что этот смертный себе позволяет? Ну да, я прошел в астрал через дыру в мироздании, но наглец же о другом говорит. Да, что ты вообще понимаешь? Рявкнул я, вложив силу в свой крик, что тут кругом все задрожало. Ясно дело, классика жанра, ты вызвал меня, такого всего в белом и сейчас заставишь силой или обманом пойти выручать твою Мэри Сьюшку. Плавали, знаем, так что я согласен, давай ништяки, буду выручать, заявила душа, скрестив руки на груди. Кажется, кто-то не понимает своего места и положения. Да, ты, ведь тебе удалось заполучить не Абыкова, а самого настоящего орка. Я за свою бытность, а это много миллиардов лет бытия, повидал разные души и их воплощения, и уж душу человека от орка я отличу. Идиоту видно, что ты человек. С этими словами я начал напитывать клеймо еще большей силой, чтобы наверняка. Ну видать ты долбодетел, раз не знаешь, что орк – это обычный русский курсант. Ну знаешь, залихватская смекалка, армейский подход, отличная атлетическая подготовка, умение выживать в открытом космосе при помощи коробка спичек. Это еще что? Наглец поднял палец высоко вверх. Я же еще и герой анекдотов. Каких таких анекдотов? Народных, Вовочка я. Не выдержав, я поместил клеймо прямо в узел силы души, выжигая свою власть и могущество внутри него. Теперь он у меня попляшет. Теперь он полностью в моей власти. Я... «Конечно, не подарок, но зачем ты на мне хуй выжег? Это символ власти, древние наречия, что ты вообще понимаешь?» «Вообще ничего не понимаю», душа нагнула голову и прищурилась. «Но, если так вот поглядеть, то похоже на хер на полшестого». Я сжал руку в кулак, нащупывая связь со своим клеймом. «Все, довольно, сейчас будем воспитывать, сейчас кто-то узнает, кто в чьей власти». «Оп, понял, применяю свои способности героя анекдотов». Душа начал водить у клейма своими руками. «Ахалай-махалай, говно в годноту превращай». И я потерял связь с клеймом, а мое клеймо в узле души изменилось. Вместо прекрасного символа на забытом наречии, что обозначал меня, как сущность, появилось новое. Круг, в котором была улыбающаяся рожа в очках с бакенбардами, а внизу подпись. «Вован одобряет». «Вот, так-то лучше. Как ты это сделал?» «Ну ты и дебил, я же тебе русским языком сказал. Я Вовочка, герой анекдотов, а значит обладаю способностью выходить сухим из воды. Как же иначе?» Я связался с научным отделом и запросил специальные инструменты по работе с душой. «Это надо уничтожить и плевать, какие возможности и сколько ресурсов я уже потерял. Да не серчай, я редко кому нравлюсь. Натура такая. Так чё, где тут твоя Мэрисюшка?» Я пытался испепелить этот кусок говна взглядом, а он даже не начинал дымиться. От моего взгляда развоплощались души, гибли люди, целые армии падали на колени, а ему хоть бы хны. Вот оно, когда борешься своей силой со своей же силой. А я крут, что так смог душу напитать. А понятно, здесь настолько дыра мироздания, что ты даже собственной Мэрисюшкой не обзавелся. Ладно, чувак, ты мне нравишься, согласен стать твоей Мэрисюшкой, давай сюда свои ништяки. Да с чего ты взял, что это дыра мироздания? Так очевидно же, мне не то что адвокатов не предоставили, даже права не зачитали. А значит, передо мной очередной дегенерат, что хапанул силу и не знает, что с ней делать. Но ты не боись, солдат ребенка не обидит, а дядя Вова все разрулит за тебя. Я не выдержал и дернул за рубильник, система всосала душу и начала процесс перерождения. Но ничего, ты еще мне не так запоешь, ух, я тебя воплощу, да так воплощу, что ты проживешь у меня, пока не потухнет последнее солнце и каждую секунду своего бытия будешь страдать. Уж я-то прослежу, лично буду твои кары составлять. Муха-ха-ха-ха, и ничего из этого ты не сделаешь, прошептал мне на ухо приятный женский голос. Кажется, я только что позади себя отложил блоков на новую твердыню. Женский голос, откуда здесь? Все обладательницы женского голоса у меня по гаремам сидели, а сюда могли попасть лишь высшие эшелоны из моих слуг. Я медленно обернулся. В воздухе парила девушка человеческих кровей. На ней был футуристический скафандр, поднято светоотражающее забрало, а за спиной развивались огромные крылья, похожие на крылья бабочки. Раздумывать о ее фигурке я не стал, она точно мысли читает. Вместо этого, на вбитых в себя привычках, я достал скаут, моя личная разработка по определению уровня противника, и приложил его к левому глазу. Уровень силы 0, уровень нет, то есть я мог прихлопнуть ее одним чихом. Нет, что-то тут не так, придется обратиться к силе работодателя. Я не был идиотом, кто бы что ни говорил, и отлично понимал, что вся информация, что получал я, шла также наверх, но иного выбора нет. Определитель последней модели выглядел как украшенный бриллиантами золотой монокль. Я его приложил ко второму глазу. Энея, скиталица, внетелесная, внучка сумрачного императора человечества, живая святая боевых дев золотого трона. У меня перехватило дыхание, если первый дедушка мне был незнаком, но это не означало ничего, то вот со Стартис я встречался трижды, трижды они умудрялись показать такой уровень силы, что даже моя финальная ультимативная апокалиптическая форма не справится с вооруженной ротой. А еще они могли превозмогать, с одного удара я убить не мог ни одного, а стоило увериться, что он уже мертв, как у них открывалось второе, третье, предпоследнее дыхание, и они начинали долбить с новой силой, даже сильнее, чем прежде. Превозмогаторы хреновые, еле ноги унес тогда в варп, хорошо, что они меня приняли за банального демона, обидно, конечно, но лучше так, чем вызвали подмогу, приняв за демон принца. Так, спокойствие, обидеть внучку с такими связями я не хотел, поэтому вежливо, повторяю вежливо, очень вежливо говорим, стараемся не смотреть на ее тетички и тугую дырочку, что так эротично обхватывает комбинезончик, не думать, не думать, не смотреть. Прикрою лучше глаза. Простите, нас не представили, Я, одна из диких карт Гроссмейстера, я еще веду изыскание на тему его причастности, но сюда я опоздала. Мне второй раз не дают представиться. ГХМ, спокойствие, только спокойствие, главное тут не начать по привычке силой трясти, а то я давно отвык от противников с превосходящей силой. К моему сожалению, я вынуждена заметить, что вы уже начали воплощение сигнатуры, принадлежащей вечности. Как ни в чем не бывало, продолжила Инея. Что за вечность? Неважно, куда важнее, как бы ее выпроводить. Простите, а чем я могу быть полезен? Да, ты можешь мне услужить, отозвалась гостья, устраиваясь в воздухе поудобнее и закидывая ножку на ножку, сложив руки на коленях. К нашему сожалению, вынуждена констатировать тот факт, что сигнатуру уже не вернуть. Значит, ты обеспечишь ей славное посмертие. Я, да, дедушка попросил показать это, если возникнут трудности с мотивацией. Инея извлекла, словно из инвентаря, большой, широкий ремень. Я сразу же его определил, чтобы не было лишних вопросов. Старый добрый советский армейский ремень. Плюс 45 тысяч к осознанию. Плюс 5 тысяч к чувству вины. Плюс 7800 к перевоспитанию. Имеет шанс в 17% перевоспитать в октябренка пионера-комсомольца советского человека. Имеет шанс в 45% научить любить родину. ГХМ, я конечно бывал в некоторых версиях Советского Союза. Вариация с Тесла-панком мне не очень зашла. Но больше меня беспокоило, что это была добрая версия ремня, а значит где-то есть злая, если не лютая. С иронией я давно на «ты» и отлично знаю ее выкрутасы. Так что мне сделать? Заискивающе поинтересовался я. Откуда у меня, владыки вселенных, такой тон взялся? Эх, не вытравил из себя до конца Аиша. Срусь, как на втором воплощении, при встрече с аватаром смерти. Я же давно такого с трех ударов положу. Для начала, Инея прислонила к шлему пальчик, словно хотела коснуться губок. Никак не вмешивайся в сигнатуру. Подбери достойный мир для воплощения и постарайся не вмешиваться в его жизнь, понял? Я лишь сглотнул и закивал, стараясь не думать, как бы я ее сейчас жарил, будь она обычной девчонкой. Отлично, Инея щелкнула ремнем, воздух задрожал и в нем что-то изменилось. Если справишься, то мы больше никогда не увидимся, прощай. Инея растаяла в воздухе, а вместе с этим я повалился на землю. Да, давно я такого напряжения не испытывал, куда же я вляпался? Надо срочно думать, как выбираться. Да, давненько я не чувствовал себя обычным попаданцем, которому указали его место. Но сначала надо принять ванную. Я лежал в ванне из свежей крови девственниц, покуривая кальян из листьев мандрагоры с выжимкой из плотоядного апельсина. Углями мне служила чешуя саламандры. В правой руке я держал бутылку контрабандного пойла. Настойка хаоса, мадеин неведомая хрень. Такую можно было достать лишь у нейтральной фракции межмировых торговцев и то, только в обмен на предметы силы. Лично мне такая бутылка обошлась в 3 хроноворота. Не знаю, где они достают пойло, а главное у кого, и честно, знать не хочу после сегодняшнего, но шняга мощная, хоть и запас маленький. Открываю только по особым случаям. После ванны я поднялся обратно в ядро, заполненное, полутораметровая емкость с готовым попаданцем уже стояла на алтаре. Пока я ходил туда-сюда, аппаратура уже сделала свое мерзкое дело, обратной дороги уже нет, придется пускать на перерождение. Я созвал чрезвычайный совет, своим неполным составом. Ассад и Миниус уже были тут, еще пришлось подтянуть Зеленого, главу департамента агитации и пропаганды, я не очень его любил, но он мастерски складывал слова в предложения и дальше по тексту. Последним явился Матиас, толстоватый мужчина в монашеской робе шалиня, любитель выпить и подремать, но при этом великолепный хронист и историк, с идеальной памятью. Простите, владыка, немного опоздал, был занят чтением. Знаем твое чтение, наверняка залил в себя несколько бочек пива и читал какую-то гадостную мерзость, что нашел для тебя Баралу. Выставил законное замечание я со своего трона. Неплохая идея, владыка, в следующий раз воспользуюсь. А так, я читал про физиологию психопатов. На лице Матиаса проступила его улыбка на всю ряху. «Да, глава, объявите, зачем нас здесь собрали?» – спросил Зеленый. Здоровенный, волосатый и бородатый бугай в ядовито-зеленой пижаме с розовыми свинками и в колпаке, вызывал лишь желание дать ему по морде. Еще этот его плюшевый единорожек и его тапки с панями нашел место и время для своего гнилого эпатажа. Я коротко изложил суть проблемы. «Не вижу никаких проблем», – просипел Ассад, делая на руке надрез кинжалом. «Нам сказали не вмешиваться в душу, мы не вмешаемся, а вот саму душу мы можем положить в среду опасную. Излагай», я сделал пригласительный пас рукой, продолжая размышлять. «Извлечем из обычной формулы стабилизирующую душу жидкость, заполним пустоты духовными частицами и зальем туда души одинаковой мощности и потенциала. А, когда начнется воплощение, они устроят королевскую битву и знатно себя покалечат, в итоге от основной души почти ничего не останется. Отличная идея. Миниус, выдели в отдел научных изысканий дополнительные средства. Будет исполнено, повелитель», склонился Миниус. «Си-си-си-си», зашипел Ассад, называя это смехом. «О, глава, идея, почему бы нам его не послать в самый мерзостный мир, который вы когда-то находили? Это нарушение договора». Я злобно глянул на Зеленого. «Кто же так работает со словами? Нас попросили найти достойный мир для него, вот мы и решили, что эта шелуха достойна именно этого мира. Или вы со мной не согласны? Отлично, Зеленый, можешь получить из кладовых необходимые реликвии, которые ты так просил». Здоровяк лишь гаденько заулыбался, поглаживая свое пузико и поглядывая на Миниуса. «Матиас, ты историк, какой у нас сейчас мир на дне чартов? Владыка, согласно вашим записям, сейчас самый мерзостный мир, это Подтириана, что мы обнаружили на границе владений. Подтириана, ее много, больше только Наруто и Хлорки, мерзких вещей там действительно хватало. Можно было засунуть в Насувер, что оказался кроссом с Девилмином. Но я никак не могу вспомнить конкретный мерзостный мир Подтирианы. Напомни, про какой речь идет. Напоминаю, владыка, этот я про тот, что вы нарекли рациональным, ибо там все с головой на плечах, нет канонных штампов и волшебники хоть с прибабахом, но не идиоты из канона. Я сделал жест рукой, чтобы рассказывал дальше, чего он так мнется. И это там, где вас возил лицом по тротуарам Лондона Дамблдор, а отдел тайн чуть не запечатал. Вы, когда прибыли, еще по ошибке подумали, что это волшебные твари. Это хорошо, я покивал головой. Значит, мы можем его закинуть в Гарри Поттера. Пусть страдает, Дурсли, потом каждый год попытка его грохнуть в Хогвартсе. Поглядим, как его жопу разыграет Дамблдор. Баалу что-то нашел по этому миру? Нет, ни одного канона или фанона. Есть подозрение, что это чей-то эксперимент. Плевать, возьмем кровь Джеймса, сделаем все тихо и незаметно, потом вколем суррогат в лилии, пусть перерождается. Еще есть предложение заставить его на нас работать, сказал Миниус, поправляя очки. Ты чем меня слушал? Да, но нас попросили постараться, и видит повелитель, мы старались. А так, сделаем классический финт с кнопкой «не нажимай», мы предупредили, а он сам нажал. Можно попросить Зеленого, он подготовит текст послания и мы его убедим, что мы его начальство и он должен на нас работать. И он добровольно отправится для вас исследовать миры. Отлично, так и поступим, если идей больше нет, то за работу. Я царственно встал с трона и вскинул руку, отдавая приказ, высший эшелон слуг разошелся по порталам, исполнять мою волю и воплощать мой план. Что же, Вовочка, повеселимся, муха-ха-ха-ха. Глава 06, арка, попадание. Глава 6, в которой система получает свое имя. Пока Дамби обхаживал мистера Дженнингса, меня успели покормить, осмотреть, дать вещей переодеться, причем самостоятельно в ванной. Правда, миссис Дженнингс стояла под дверью. Наверное, ожидала моего плача или еще чего. Все же я жертва культистов и педофилов, как-никак. Но так как я вообще не понимал, как ведут себя такие жертвы, я решил приберечь шоу на потом. Следом меня усадили перед удивленным карапузом, предварительно представив друг другу. Звали карапуза Дадли Дженнингс. Я решил поиграть с ним в машинки, под чутким контролем миссис Дженнингс. Дадли вначале насторожился, а то еще игрушки у него отберу, но поняв, что я сносный компаньон по играм, быстро потерял ко мне интерес. Я же делал вид, что заинтересован игрушками, но на самом деле прибег к древней, мистической технике американских психологов. Я разделил воображаемый лист бумаги на две колонки. В одной писал плюсы своего пребывания у Дженнингсов, во второй писал минусы. Первый и самый очевидный плюс. Они были нормальными, а значит никаких тебе говорящих картин, непонятных свистелок с перделками и прочей ненормальной фигни. Только уже знакомые мне вещи по прошлой жизни, с поправкой на другой социум и эпоху. Отсюда вытекал минус. Ко всей этой канители они не смогут меня подготовить, но не думаю, что там такая уж и пропасть, которую я не смогу наверстать за пару лет подготовки. Второй плюс, тут есть карапуз, и при правильном подходе, я смогу вместе с ним качаться и еще раз качаться. А значит, когда Дамби решит, что пора, и затянет меня в его мир с политическими игрищами, то у меня будет прочный фундамент, на который я смогу опереться. Отсюда вытекал третий плюс, если я правильно поставлю себя, то будет место, куда я смогу отступить, а если закреплюсь капитально, то Дамби меня и затянуть не сможет. Появлялся и второй минус, я был здесь на правах приемыша, а значит, надо будет устраивать социальные пляски, чтобы меня не выбросили или не превратили жизнь в ад. В целом я представлял, как относиться к приемышу и что надо делать. Еще здесь был Дадли, а это очередной плюс. Благодаря карапузу я смогу лучше мимикрировать, банально копируя его модель поведения. А это даст мне возможность выдавать себя за ребенка, а не пойми что, чем я сейчас являюсь. Осталось только продумать в деталях свой план внедрения, и можно приступать. За всем этим делом пришло сообщение от системушки. Делинь-делинь, вжух, поздравляем, вами выполнен вызов. 10, червы, нежеланное дитя, созданы привилегии. Покровитель, АПФ, Дамблдор. Покровитель, Джиннинксы, вжух, созданы два новых вызова. Р, червы, мы Джиннинксы. 3, императрица, сильная кровь. Принять, отклонить. А вот и мои первые привилегии, можно хотя бы прикинуть, что они из себя представлять будут, но пока толком ничего не понятно, буду ждать системы, глядишь, понятнее станет. Теперь вызовы, попробую сделать, как трофеями сделал, авось получится. О, получилось, вжух, Р, червы, мы Джиннинксы. Семья Джиннингс бросает вам вызов, переведите привилегию покровители в привилегию союзники. Принять, вы получаете 4 очка воли. Отклонить, вы тратите 4 очка воли. Мда, даже не знаю, чем одна привилегия отличается от другой, да и что лучше из двух. Ай, ладно, все равно собирался вписываться сюда, так что однозначно беру. Да и тратить волю жалко, ибо ее всегда мало, я даже не знаю, сколько у меня есть сейчас. Так, следующий вызов. Вжух. 3, императрица, сильная кровь. Сущность мира бросает вам вызов. Вы получаете сюжетную линию. Смотри журнал. Сильная кровь. За развитие линии. Вы получаете награду. В зависимости от успехов. Принять. Отклонить. У вас нет нужной способности. А чего думать, я все равно не могу отказаться. Так что и это берем. Что еще мне остается? Чай нигде не горит. А там глядишь прокачаюсь и поиграю за сводницу. Невелика проблема людям помочь обрести счастье в лице друг друга. А благодарные еще союзниками станут, и к детям допустят нужные мысли внушить. А там глядишь и коалицию какую организую. Чет мне начало казаться, что от таких мыслей борода седая проступает и на сладкое потянула. И поблагодарю еще раз системушку, ведь я размышлял достаточно долго над этими вопросами, а вот вокруг прошло совсем ничего. А все благодаря ее свойствам, каждый раз, когда возникает подобный экран, мир вокруг него замыливается и теряет четкость. Был, конечно, и недостаток, нельзя было о чем-то другом размышлять, иначе мир обретал свою четкость, а время возвращало свой неумолимый свой бег. А так, подумал, сделал выбор, окно исчезло, а прошло меньше секунды. А то меня и так все аутистом зовут, если еще залипать начну, вообще пиздец будет. Верно, ну Джиннингсу не давало покоя чувства, что что-то тут не так. Не так было в том, что все документы были готовы и их оставалось только подписать, не так было в рассказанной истории, словно она была придумана под определенную сердобольную особу, его любимую Пети. Не так было и в том, что белобородый проходимец давал деньги на содержание мальчика, без излишек, конечно, но это решало почти все проблемы содержания племянника. Но у Вернона опять не было никаких фактов, чтобы предъявить их старцу и выгнать того под осенний дождь. Хоть погода и была ясной, но Вернон обладал богатым воображением. Больше всего Вернону не нравилось, что мальчик из них, а не из наших. Благодаря общению с Эвансами и наследию его семьи, Вернон отлично представлял, как вести себя с ненормальными и им противодействовать. Но, кажется, сейчас он дал маху, ведь отец четко его учил: видишь волшебную палочку, доставай ружье и стреляй на упреждение в голову. А тут целый волшебник с ней ни на секунду не расстается, наверняка что-то наволшебил. Вернон понимал, что Петя продолжала любить свою сестру, несмотря на все, что та делала и в кого превратилась, даже несмотря на то, что родители уделяли внимание больше сестре. Петти продолжала любить сестру и пыталась найти повод примириться, но та отвечала, как любая ненормальная, стоило дать нормальному человеку палочку в руки, как он начинал считать себя лучше других и что мир принадлежит ему. Учитывая наследие семьи в виде одного волшебника 5 поколений назад, Вернон сам опасался, что его сын может стать одним из ненормальных. Этот риск всегда присутствовал в семье Дженнингс и о нем всегда помнили. Поэтому, подписывая документы, он решил, во что бы то ни стало, выбить все это дерьмо из Гарри и не допустить, чтобы его сын стал ненормальным. Выпроводив Белобородова и его нахального дружка, что уж очень часто попадался на фотографиях Пети из колледжа, Вернон пошел к своей любимой, Петуния Дженнингс, в девичестве Эванс, наблюдала за своим племянником Гарри. Ее волновал только один вопрос, через что пришлось пройти бедному и несчастному мальчику, что, оказавшись в незнакомой семье, он ведет себя так спокойно и собрано. В целом он был неконфликтным, быстро нашел с Дадли общий язык, даже за игрушки не подрался, молчаливым и замкнутым. Постоянно находится в своих мыслях и уделяет слишком мало внимания игре, только если Дадли с ним взаимодействует. «Ох, лишь бы не оказался аутистом», — проговорила Петуния, приложив ладонь к лицу и покачав головой. Гарри обернулся на ее слова, и на его глазах навернулись слезы. Он встал и подбежал к Петунии, крепко ее обнимая. «Мамочка, я не аутист, честно слова, я не аутист». Петуния только сильнее прижала Гарри к себе и начала гладить по голове. «Видать, правду говорил Северус, кровь для волшебников не пустой звук. Гарри чувствует, что среди родных вот и тянется. Как же она может отказать крови своей сестры? Но ничего, она еще покажет всем этим ненормальным, что бы с Гарри ни было, они обязательно справятся и воспитают его здоровым и нормальным мальчиком. «Мама, я тоже не аутист», — прокричал Дадли и полез к Петунии обниматься. «Конечно, сынок, и ты, Гарри, не аутист, а если и аутист, то мы тебя вылечим», — стала утешать Гарри Петунья, прижимая к себе двух мальчиков. «Давай лучше пойдем, я тебе все в доме покажу. Пойдемте, мальчики. Вот честное слово, если еще раз, еще хоть кто-то назовет меня аутистом, пойду и вычитаю все симптомы детского аутизма и буду назло всем их воспроизводить. А то надоело, если ребенок слишком сконцентрирован на чем-то, аутист, если не может на чем-то долго сосредоточиться, синдром дефицита внимания. Родители, одумайтесь, вдруг я всего лишь интроверт, а второму не надо давать много сахара, вот и не будет носиться по дому. Мне показали дом, вывели в сад, там я устроился лепить из песочка что-то с Дадли, нас потом повели погулять по городку, искупали, переодели, и мы сели всей семьей ужинать. Дадли, сынок, это Гарри, он теперь будет у нас жить», — сообщил мистер Дженнингс за ужином. Дадли еще раз на меня поглядел, пожал плечами и вернулся к еде, видать, она его интересовала больше, чем новый постоялец. «Ко мне, Гарри, можешь обращаться, дядя Вернон», — ткнул в меня вилкой мистер Дженнингс. «А это тетя Петунья». «Не, это мама», — покачал я головой. «Мы еще об этом поговорим», — злобно пробурчал дядя Вернон. «Дорогой, все нормально, ему нужна здоровая семья. Петти, а с каких пор ты стала детским психологом?» «Ни с каких, но хочу тебя заверить, что среди Эвансов никаких проблем не было». «Угу», — пробурчал дядя Вернон. «А про Поттеров, что ты знаешь?» Петуния замолчала и продолжила ковырять жаркое. «Ничего не знаю, мы с Лили не общались, когда она с Джеймсом стала жить. А Сев тогда куда-то исчез, надо будет ему позвонить и уточнить». «Ладно, сами разберемся, у меня коллега на работе есть, у него тоже был проблемный ребенок. Он справился, мы тем более справимся, мы же Дженнингсы». Петуния заулыбалась и подложила мне еще порцию. После ужина встал важный вопрос. Дядя Вернон стоял посреди гостиной и чесал затылок. «Мда, а вот о чем эти ненормальные не подумали, это где нам ребенка стелить?» «О, а я знаю», — решил помочь я. «Я там чулан видел под лестницей, там и старые матрасы есть, можно там на первое время устроить, я много места не займу». Петуния меня тепло прижала к себе и начала гладить по голове. «Что же эти ненормальные с тобой сделали, Гарри?» «Ох, эти ненормальные, Вернон, не при детях», — возмутилась миссис Дженнингс. «Да ладно вам, это на первое время, а вон вообще на коврике у очага спал, вместе с кошками и ничего». «Честно и по-детски», — сообщил я. «Я же не хочу быть вам обузой, честно-честно. У этих недотрахов психованных вообще мозги есть, Вернон?» «Ох, эх», — махнул рукой мистер Дженнингс. «Мама, а кто такие недотрахи?» — поинтересовался Дадли. «Это плохое слово, его нельзя повторять», — обняла сына миссис Дженнингс. «Да ладно, что мне будет, вполне нормальное решение, меня нисколько не стеснит. Они же не могут достать Умклайдит и создать из ничего комнату, вот и надо крутиться. А в армейке я где только и как только не спал, да и организм молодой, справлюсь. А там уже раскладушку можно купить. Запомни, Гарри», — начал дядя Вернон, — «дети не должны спать абы где, там чуланы, чердаки, подвалы, гаражи, клумбы и прочее. Это не нормально, а мы нормальные. Понял меня?» «Да, папа», — искренне ответил я. Дядя Вернон положил мне на плечо руку и не сильно сжал, после чего ткнул своим пухлым пальцем в лицо. «Дядя Вернон», — уяснил, — «я скуксился, прижался сильнее в петунье и попробовал расплакаться. Милый, ты его пугаешь». Вернон лишь пробурчал что-то неразборчивое себе под нос, странно на меня поглядывая. «Ладно, слушай мою команду, Дадли сегодня спит у мамы». «Ура!» — запрыгал Дадли на месте. «Гарри спит у Дадли, я сплю на диване. Потом что-то придумаем». Наутро Вернон зашел в семейную спальню, чтобы переодеться, и застал картину маслом. Посредине кровати лежит Петунья, слева устроился Гарри, справа Дадли. У Вернона появилось чувство, что здесь что-то не так и как-то это неправильно, но пока что именно сказать не мог. И не зря, ведь я старательно пытался не уснуть, выждал нужное время, а потом с криками побежал к миссис Дженнингс, рассказывая о кошмарах и симулируя плач. Плакать натурально у меня не получалось, видать, заканчивается запас слез. Стоило мне начать воплощать свои зловещие планы по внедрению, как наступило следующее воскресенье, и мы все пошли в местную церковь. У меня засосало под ложечкой от вида креста, и было отчего, я был тем еще богохульником и безбожником. Нет, повторюсь, в крутого дядьку на небе я верю, и верю, что он может превратить твою жизнь в ад по своей прихоти. Я не верю, что он всеблагой, всеведущий, всезнающий, всемогущий и так далее по списку. А вот существование мудака, дорвавшегося до власти, я допускал. Во всем этом была виновата моя ментальность, возвращенная советской диалектикой, армией, был виноват мой характер и, конечно, дядя Мойша приложил свою руку. Старый советский еврей, скучая на работе, любил завести со мной разговор на абсолютно разные темы, была там и диалектика Гегеля, и краткий пересказ Ветхого Завета. Завет мне пересказывали, сами понимаете, с какими комментариями, а после услышанного я убедился, что люди ходят в церковь за компанию и даже не читали Писания. А священникам плевать банально, главное, чтобы вносили деньги. Перед церковью я еще вспомнил, что этих самых добрых христиан, которые заливали Европу и Ближний Восток на протяжении 10 веков кровью, подзычные возгласы. Deus vult. Просто тьма тьмущая разновидностей, я только вспомнил почему-то католиков, с которыми лучше не оставлять наедине ребенка, и баптистов, которым на детей было плевать. Служба была забавной, послушали писание, декларировали стихи, угостили венцом с постилкой. Детей было не то, чтобы много, но все они поголовно скучали. Дадли откровенно пытался уснуть, а я переглядывался с какой-то девочкой, я надеюсь, она хотя бы в сарафанчике. После службы меня повели к местному святому отцу, которого звали Том. «Отче, добрый день, у нас возникла некоторая проблема, вы могли бы выслушать?» Начало миссис Дженнингс. Святой отец оглядел меня и Дженнингсов, на его лице ничего не отразилось, но все же натянул штатную улыбку. «Конечно, входите». Отец Том отпер двери и впустил нас в свой душноватый кабинет, что располагался в старинной церкви. Нас усадили на стулья, раздали стаканы с водой и выдали вазочку с лежалым печеньем. Падре уселся за стол и предложил рассказывать.